Глава 11. Добро пожаловать, будьте как дома. Пин опустился на колени и аккуратно налил понемногу воды в каждую из половинок кокосовой скорлупы, которые он подставил под ножки своей кровати. Мальчик не знал лучшего средства против шеи клопов. При мысли о клопах ему тут же вспомнился диодонат змежаб. Пин уже прочел в ведомостях его последний шедевр. «Вот ведь грязный слизняк!» — со злостью размышлял мальчик. «Как он смеет! Уже в который раз высказывает свои гнусные предположения, будто серебряное яблоко — мой отец!» Достаточно уж и того, что несколько недель подряд после убийства Фабиана Дермогила Диодонат день за днем рассуждал на страницах газеты о предполагаемой причастности Оскара Карпью к этому делу. Каждый божий день он пичкал горожан этой подлой клеветой и прямо утверждал, будто Оскар задушил Фабиана. «И это при полном отсутствии доказательств», — возмущался Пин. «Исчез, еще не значит виновен». При этих мыслях мальчик сжимал кулаки и стискивал зубы. «Диодонату нет никакого дела до правды. Этот человек в 100 раз хуже навозного жука». «Вот только попадись он мне! Я его!» Эту фразу Пин всякий раз завершал по-разному, но речь неизменно шла о насилии, менялись только детали. Совершенно изможденный, с тяжелым вздохом, Пин лег, наконец, на кровать. Давно уже ему не удавалось прилечь. Матрас был совсем тонкий, в 1-2 соломинки, не больше, а уж доски под ним и вовсе тверды, как камень. Еще бы, ведь Бертон Флюс из тех хозяев, которых немало не заботит удобство квартиросъемщиков. Насколько Пину было известно, ему еще крупно повезло, что в комнатухе вообще была кровать. Большинству постояльцев приходилось довольствоваться соломенным тюфяком на полу. Хотя уже минуло несколько дней после странных событий, которые Пин наблюдал в целом Марибунди, он никак не мог выкинуть произошедшее из головы. Или из носа? Запах полыни мирры впитался в рубашку и постоянно напоминал о той жуткой ночи. В некотором смысле мистер Гофридус был человек очень чуткий, хотя этого и нельзя было понять по выражению его лица. Когда он увидел Пина на утро после дежурства у тела Сивиллы, то сразу же догадался, что-то произошло. Мальчик был совершенно определенно занят своими мыслями, рассеян и дергал клиентов за пальцы и колол им ступни гораздо усерднее, чем было необходимо. Кроме чрезмерного рвения, которое выказывал Пин, были и другие признаки, свидетельствующие о том, что ночью в целом Марибунди, помимо мальчишки и мертвого тела, побывал кто-то еще. Замок был взломан, а на полу остались грязные следы ног. «Не хочешь мне ни о чем рассказать?» — спросил мистер Гофридус. Притворяться Пин не умел. Под ледяным взглядом гробовщика он рассказал обо всем. Выговорившись, он почувствовал себя гораздо лучше. «Это было похоже на сон», — закончил Пин свой рассказ. «Я даже не уверен, что все было именно так. К тому же меня явно чем-то опоили. Наверняка я стал жертвой какого-то очень ловкого фокусника, ведь то, что я видел, попросту невозможно». Как человек, не склонный к мистицизму, мистер Гофридус согласился с Пином. Он даже отчасти посочувствовал мальчику, ведь его одурманили какой-то отравой, а доказательств тому... Будто Сивилла действительно ненадолго пробудилась от вечного сна, разумеется, не было. Саму же Сивиллу тем утром увезли на погост, и когда мистер Гофридус закрыл за ней дверь, Пин понурил голову и некоторое время стоял, ковыряя пол носками стоптанных ботинок. «Я должен был их услышать, должен был остановить их», — виновато сказал он. «Что теперь будет? Вы меня не прогоните?» Мистер Гофридус громко хмыкнул. Он улыбнулся бы, если б мог. Мальчик нравился ему. Пин трудился, не покладая рук, и в том, что случилось ночью, он не виноват. Порой мистер Гофридус действительно пугал Пина, будто улицы города кишмя кишат мальчишками, которые ради денег с готовностью согласятся подергать за пальцы покойников. Но, по совести говоря, не так уж он был в этом уверен. Зато он точно знал, что такого честного и добросовестного работника, как Пин, ему не сыскать. Что до истории с отцом парня, убийца он или нет, тут мистер Гофридус далеко опередил свое время и был убежден, что всякое обвинение требует доказательств. «Не прогоню», — добродушно ответил гробовщик, но для порядка строго добавил, «при условии, что этого больше не повторится». Присев на краешек кровати, Пин попытался выкинуть из головы и Сивиллу, и Диодоната Змежаба. За дверью на лестнице раздались шаги. Из груди мальчика вырвался стон. Он узнал эту грузную поступь. Может, рука у зубодеров Люса и легкая, зато уж нога тяжелее некуда. Мальчик замер в ожидании привычного хлопка. Дело в том, что Бертон никогда не стучался в дверь костяшками пальцев, всегда только ладонью, плашмя. Подойдя к двери, Пин тут же скривился. Особая вонь, свойственная Бертону Флюсу, заявляла о его приближении даже сквозь закрытую деревянную дверь. Пахло от него множеством разных вещей, но в основном запекшейся кровью, чужой, и гнилыми зубами, его собственными. Бертон Флюс стоял прямо перед дверью Пина, в полутьме коридора, облаченный в свой обычный костюм, серая сорочка, возможно, некогда бывшая белой, с широкими рукавами, стянутыми у манжет шнурками, жилетка, покрытая пятнами, вызывавшими самые жуткие подозрения, и темные матерчатые штаны неизвестного происхождения. Вокруг шеи его был обмотан платок, заскорузлый от спекшейся крови, а обувь была измазана грязью и еще кое-каким веществом, каким именно, понятно было сразу. Впрочем, вовсе не костюм Бертона встревожил на сей раз Пина, а лукавое выражение его лица. Пин по опыту знал, чем это чревато. Одно из двух. Он либо потребует повышения платы за съем, как случалось уже трижды в самое последнее время, либо выставит жильца на улицу. «Слышь, парень, новость для тебя есть», — начал Флюс, потирая костяшки пальцев о ладонь другой руки, так что сухая кожа посыпалась хлопьями. Пин скрестил руки на груди, а ноги расставил пошире. Он уже знал, что такая поза заметно облегчает общение с хозяином. Мальчик смерил пришедшего взглядом с ног до головы и обратно, сохраняя при этом совершенно бесстрастное выражение лица. «В чем дело?» «Плата повысилась!» «Вы же знаете, что я не могу платить больше!» — возмутился Пин. Бертон окинул комнату взглядом. «Я бы мог поселить сюда в 4 раза больше народу!» — заявил он. «4 человек, хотите сказать?» Похоже, Флюс несколько растерялся. Он был не в ладах с арифметикой. Усиленно соображая, он запыхтел. Он всегда слегка нервничал, когда ему случалось выселять жильцов. Не то чтобы он переживал за дальнейшую судьбу выселяемых, скорее боялся, что поднимутся шум и крики. Для людей, оказавшихся в отчаянном положении, выселение из дома Бертона Флюса оказывалось обычно последней каплей, а в отчаянном положении люди идут на отчаянные поступки. «Не умничайте, молодой человек! Мне нужно, чтобы к утру помещение было свободно!» «Полагаю, выбора у меня нет», — с горечью заметил Пин. Флюс потер кончик носа большим и указательным пальцами, склонив слегка голову на бок. «Но, в общем-то, нет», — не без удовольствия подтвердил Флюс. «Я так и знал, что ты меня поймешь. Ты всегда был парень сообразительный». В этот момент Пин захлопнул дверь. «Вообще говоря, если ты будешь любезен освободить комнату немедленно», — послышался бесплотный голос Флюса из-за двери, — «буду премного обязан». Ближе к ночи Пин покинул дом Бертона Флюса, ведь он знал, если не подчиниться, то, вернувшись домой в следующий раз, обнаружишь, что все вещи выброшены на помойку, а в комнате уже поселилась целая семья новых жильцов. Так уж здесь было заведено. Поэтому он сложил в котомку все свои скудные пожитки и отправился, куда глаза глядят. «Что ж, может быть, на сей раз мне удастся найти место получше», — утешал он себя, стараясь сохранить бодрость духа. «По крайней мере, не придется больше слушать жуткие крики, долетающие из подвала. Нынче вечером там происходило что-то совершенно невообразимое». Но как ни старался Пин настроиться на лучшее, он не мог побороть беспокойство. Зима в Урбсумиде — не лучшее время для поисков жилья, и сегодня, скорее всего, придется провести ночь на улице.